Говорят, что все попугаи в Пуридаме. Это Шука и Сари, которые рассказывают игры Кришны. Только мы, к сожалению, не можем понять, о чем они говорят. Находимся здесь с вами, в этом ашраме. И мы можем немножко представить себе, как жили люди 500 лет тому назад. Когда мы оказываемся в городе, видим грязь, какие-то полиэтиленовые пакеты внизу, то иногда удивляешься, неужели это и есть ведическая Индия. Но на самом деле мне довелось побывать в индийских деревнях. Первое, что делают утром в индийской деревне, это подметают землю. Теперь никому не придет в голову подметать землю нормальному человеку. Так? Но таков порядок, потому что говорится, что земля очищается подметанием. И здесь, в этой чистоте, гораздо легче чувствовать Бога. Особенно это место очень благоприятное, потому что оно находится у слияния двух рек. Справа от нас Ганга, а слева от нас Ямуна. Ганга Майки. Джай. Ямуна Майки. Джай. Справа от меня. От вас слева. И после небольшой катхи мы все искупаемся. Сначала в Ганге, потом в Ямуне. Рива. А потом снова в Ганге. Река называется Баргави в честь Бригумуни. Бригумуни. Тысячи-тысячи лет тому назад Бригумуни, один из Манасапутра, сыновей, которые изошли из ума Господа Брамы, остановился здесь. Его ашрам находится здесь неподалеку. В этом ашраме находятся божества Господа Рамачандры, Ситы, Лакшмана и Хануманы. Потому что в свое время, во время странствий, когда Господь Рамачандра был изгнан на 14 лет из Айодхи, он пришел сюда, и он находился здесь, около двух этих рек. И если нас кто-нибудь проводит туда, мы сможем оказаться в этом удивительном ашраме. Но на самом деле, главное, почему мы здесь, это потому что здесь произошла очень важная лила. В этом месте сломали данду Господа Чайтаньи. Будем. С той стороны, она в Ямуне. Как вы знаете, Господь Чайтаньи принял саньяс в Катве. Кешава Барати остриг его волосы, несмотря на угрозы местных жителей. Местные жители вышли на демонстрацию и сказали, что если ты обреешь эти волосы, мы разнесем по камням твой ашрам. Но Кешава Барати сначала испугался, потом Господь Чайтаньи обманул его. Он сказал, нет, я не буду давать тебе саньяс. Иди обратно, сначала принеси мне письменное разрешение отца Чимата. Без письменного разрешения и без рекомендации GBC саньясу я тебе не дам. И Господь Чайтаньи было уже отправился в обратный путь. И тут Кешава Барати стал думать, как он будет переплывать через Гангу холодную, как опять ему нужно все это будет делать. Ему жалко стало. Он подумал, ну зачем его гонять туда-сюда? Дам ему саньяс. Так или иначе, Господь из сердца внушил ему, что пришло время принять саньясу. И Кешава Барати дал Господу Чайтаньи саньясу. И потом мы знаем пятеро спутников Господа Чайтаньи, которые были вместе с ним, Нитянанда, Чандрашикара Ачарья. Они взяли его и обманули. Они привели его в Шантипур к Адвайта Ачарье, потому что Чайтанья хотел прямиком идти во Вриндаван. Как только он принял саньясу, он подумал, все, теперь я готов встретиться с Кришной. Теперь мне уже не осталось никаких дел в этом мире. И со своей дандой, с Камандалу, он отправился во Вриндаван. И Нитянанда Прабу сказал, пойдем во Вриндаван. Я знаю дорогу во Вриндаван. Нитянанда Прабу в течение 20 лет путешествовал по всей Индии, так что он знает дорогу во Вриндаван. И он также знает, что Господу Чайтанье еще не пришла пора идти во Вриндаван. Поэтому он повел его различными путями. Иногда они останавливались по дороге, иногда они делали какие-то крюки. Господь Чайтанья был ослеплен полностью, он был полностью опьянен. Он шел, не видя, не разбирая ни дня, ни ночи, не разбирая дороги. И в конце концов они пришли к реке. Господь Чайтанья закричал: «Ямуна, Ямуна!» Нитьянанда сказал: «Ямуна, Ямуна, Ямуна, Ямуна!» И тут он увидел лодку, которая причала к берегу. И на лодке было Адвайта Ачарья. Потому что Нитьянанда заранее послал гонца и сказал: «Господь Чайтанья придет к тебе сейчас». И Адвайта Ачарья стоит на лодке. Чайтанья спрашивает: «Адвайта, что ты делаешь во Вриндаване? Как ты попал во Вриндаван? Откуда ты здесь?» А твой ты сказал: «Вот там мой дом, это Шантипур». Чайтанья сказал: «Это же Ямуна». Сказал: «Ямуна, конечно». Потому что с одной стороны Ганги, после того, как Ганга и Ямуна сливаются, течет Ямуна, а с другой стороны Ганга. Что он сказал: «Это Ямуна, на этой стороне Ямуна, на той стороне Ганга, и там мой дом, милости просим». И в течение нескольких дней Чайтанья Махапрабху был в доме Адвайта Ачарьи. Пришла Шачи Мата, которая впервые увидела своего сына обритым. Чувство ее невозможно описать. Слезы градом текли у нее из глаз. Господь Чайтанья, когда он увидел свою мать, он понял впервые, что он сделал. До этого он до конца не понимал, что все, материальной жизни пришел конец, что все, больше он не увидит своей матери. И Чайтанья тоже стал плакать и стал говорить: «Ма, как я мог это сделать? Майя, иллюзия нашла на меня. Иначе объяснить я это не могу. Как я мог покинуть такую мать?» Он сказал: «Хочешь, ма, я останусь с тобой. Да ну ее, эту саньясу. Буду жить с тобой. Одного твоего слова скажи мне, я останусь с тобой». Шачи Мата подумала. Сердце ее забилось. Она знала, одного его слова будет достаточно, чтобы он остался с ней навсегда. Но потом она сжала губы и сказала: «Нет, сын мой, ты не можешь опозорить тот орден, который ты принял. Если ты принял, ты не должен нарушать дарму, потому что если ты нарушишь дарму, что все остальные будут делать? Ты сам Верховный Господь, если все начнется с тебя, то чем будут заниматься все остальные?» И тогда Шачи Мата попросила Господа Чайтанью: «Но я прошу тебя, не уходи далеко. Я знаю, сердце твое рвется во Вриндаван, но тут недалеко есть Джаганатха-пури. Останься здесь и поселись здесь. Тогда преданные будут ходить туда каждый год на Радхаятру, они будут приносить о тебе известие». И Господь Чайтанья, когда он услышал этот приказ, он сказал: «Все, мы идем в Джаганатха-пури». Преданные пытались отговорить его. Они стали говорить: «Господь, ты знаешь, что дорога очень трудная. Тебе нужно пройти через Бенгалию». А Бенгалия в то время находилась под властью мусульман. Ариса была независимой, но мусульмане то и дело нападали на Арису. И маленькие государства Арисы, маленькие государства Бенгалии находились в состоянии войны. Господу Чайтанье нужно было преодолеть множество границ. На каждой границе спрашивали какие-то налоги. Ему нужно было проходить по джунглям, где жили тигры дикие. До сих пор в Арисе живут тигры. В Бенгалии живут бенгальские тигры. Соответственно, преданные стали умолять Господа. Они стали говорить: «Подожди, сейчас слишком опасно. Подожди, мы пригласим еще других людей, и тебя отнесут туда, отвезут туда. Полетишь на самолете». Но Господь Чайтанья сказал: «Я пошел». А другие преданные еще раз пытались обговорить, но он сказал: «Я хочу идти. Мне не важно, какие будут препятствия». И тогда все посмотрели на Адвайту. Потому что если кто-то может остановить Господа, то только Адвайта. Адвайта старше его, и Господь его послушает. И преданные стали умолять Адвайту: «Адвайта, попроси его остаться еще немного». Адвайта подошел к Господу Чайтанье и сказал: «Мой Господь, я знаю, если ты решил что-то сделать, ты будешь это делать. Ничто тебя не может остановить. Сколько бы границ ни было, сколько бы тигров ни встретилось тебя по пути, ты пройдешь сквозь всех тигров и сквозь все границы». И он произнес тогда очень важную фразу. Он сказал: «Мой Господь, все препятствия твои слуги, твои рабы, препятствия только помогают тебе. Ты специально устраиваешь препятствия на своем пути и на пути своих преданных для того, чтобы сердце их очищалось. Поэтому ты преодолеешь все препятствия. Иди, я благословляю тебя». И Господь Чайтанья на радостях со своими пятью спутниками, четырьмя спутниками отправился в этот долгий путь. И они взяли лодку, было уже поздно, и лодочник должен был их везти. И лодочник повез их, и Чайтанья сказал Мукунде: Мукунда, один из самых замечательных киртани в Чайтанья Лиле. Мукунда, пой. И Мукунда запел. Когда Мукунда пел, то все начинало дрожать. Голос его был такой сильный, что этот голос разносился на многие мили вокруг. И Мукунда запел своим голосом. И этот лодочник задрожал. И лодочник сказал: живым мне отсюда не выйти. И знаете, что в этих джунглях живут тигры. И тигры сейчас на твое пение сбегутся сюда. А в реке этой плавают крокодилы, и крокодилы эти выплывут. И если тигры не придут, и крокодилы нас не съедят, то разбойники живут в этих джунглях. И разбойники на нас нападут. И он стал умолять: пожалуйста, можете молча, я вас молча довезу, а пожалуйста, помолчите. И Мукунда, он не знает, что делать. Господь ему говорит: пой. Лодочник говорит: пой. Господь Чайтанья говорит: пой, Мукунда, ты в мае. Лодочник говорит: не пой, вы в мае. Один говорит одно, другой говорит другое. Тут Господь Чайтанья не выдержал, сказал: чего вы боитесь, глупцы? Сударшина чакра всегда защищает преданных. Сударшина чакра всегда находится рядом с преданным. Если кто-то нападет на преданных, сударшина чакра снесет его голову. Мукунда, пой. И Мукунда запела. Лодочник махнул рукой и сказал: все, будь что будет. И целую ночь они плыли на лодке, и целую ночь они пели киртан, и целую ночь они были вне себя. И так шел день за днем, они пересекали границы, они переходили из одного царства в другое, пока они, наконец, не добрались до Орисы. И дальше их путь проходил здесь, по Орисе. И когда Господь Чайтанья со своими спутниками шел в Орисе, сам Господь иногда убегал от своих спутников. В сердце его жило такое нетерпение, что он торопился поскорее в Пури. Его сердце уже было там, в Пури. Он все время ждал: Господь, когда же я увижу тебя, когда же я получу твой даршан. Он бежал вперед, и никто не мог угнаться за ним. И Говинда Дас рассказывает историю, которую я однажды рассказывал, о том, как Господь Чайтанья убежал вперед. И говорится, что он бежал, как мальчик, который бежит за змеем. Иногда мальчики пускают змеи. Кто-то из вас в детстве пускал змеев? И когда пускают змеев, то руки подняты, а голова наверх смотрит, чтобы посмотреть, где змеи. Господь Чайтанья, он бежал так же. Руки его были подняты, и голова его смотрела на небо. Он бежал, бежал, он не видел ничего. Они пробегали мимо одной арийской деревушки, здесь по пути в Пури. И вдруг Господь Чайтанья остановился. Он услышал звук. Прачка около пруда стирал белье. Прачка этот был низкой касты. И Господь Чайтанья подумал: зачем я принял саньясу? Я принял саньясу для того, чтобы дать Кришну каждому. Почему не начать с этого? Это была первая жертва Господа Чайтанья. Прачка стояла у камня и механически, тупо бил белье, которое ему дали стирать. Это очень низкая каста, очень низкое занятие. Прачка бил и бил и бил и бил. Господь Чайтанья подошел к нему. И тот не смотрел никуда. Он был сосредоточен на работе. Он был настоящим шудрой. И он изо всех сил бил белье камень. Господь Чайтанья снизу подошел к нему и заглянул. Тот краем глаза увидел оранжевую одежду. Оранжевая одежда значит саньяси. Саньяси значит кто? Попрошай. Он подумал: сейчас деньги будет просить. Так. Сейчас будет что-то просить. И он специально, тот в него загляд, а тот отворачивается, он не видит. Господь Чайтанья нежным голосом, ласковым голосом на ухо ему прошептал: скажи, Вари, скажи, Вари. Тот бьет, делает вид, что не слышит. Господь Чайтанья говорит: скажи, Хари, Хари, Хари. Тот думает, как от него отвязаться, а? Я знаю, я скажу Хари, а он потом денежку попросит. Как это водится у них тут, да? Сначала вас какой-нибудь пудзу заставит делать, а потом деньги просит. И он хитрый, он знает. Сейчас я Хари скажу, а потом дальше начнется. Скажи Хари. Ты думаешь, как от него отвязаться? Тогда он подумал, придумал. Он сказал: я не могу говорить Хари, у меня работа. Если я работать не буду, кто мою семью будет кормить? Пока я буду Хари говорить, я деньги потеряю. Господь Чайтанья говорит, ты скажи Хари, а я за тебя белье побью. Если ты хочешь, если нужно, то ты, пожалуйста, пока отдохни, Хари скажи, а я буду бить, стирать белье твое. Прачка подумал, все, меня загнали в угол. Так, не могу же я дать этому браману, да еще и саньяси, белье, чтобы он бил его. Придется сказать Хари. И он встал, отложил свое белье, сказал, Хари, что дальше? Господь Чайтанья сказал, еще раз. Хари! Тот произнес во второй раз, Хари. Что еще? Еще один раз, Хари. Произнес в третий раз, Хари. Потом в третий раз произнес Хари. Что-то с ним случилось. Волосы стали у него на голове дыбом, слезы потекли из глаз. Тело задрожало, голос прервался, и он стал повторять. Хари! Хари! Хари! Хари! Хари! Руки поднялись у него, он стал плясать, стал кататься по земле. Хари! Хари! Хари! Хари! Он забыл про белье, которое осталось там. Он забыл про Господь Чайтанья. А Господь Чайтанья, он отошел поодаль, сел под баньяновое дерево и стал смотреть. Прачка пляшет. Хари, хари, хари, хари, хари. В конце концов, спутники Господа Чайтанья догнали его и стали смотреть на это чудо. Они увидели этого человека с волосами, которые стоят дыбом, так, со слезами на глазах, который прыгает. Выше 3 метра он прыгает, как сил, на берегу пруда один, и все. Вот, и они сказали, Господь, что ты с ним сделал? Это только начало. Это всего лишь начало. И они стали ждать, что будет дальше. Тем временем жена этого прачки подошла, принесла ему обед. Так, и жена такая сварливая женщина, соответственно, шудра принесла. Вид, муж ее прыгает. Посмотрел на него и сказал, я никогда не знал, что ты у меня танцор, оказывается, и певец. Ну ладно, хватит, потанцевал, попел, вот просад, хватит, давай, давай, нужно кушать, дело нужно, нужно стирать там, покушай дальше. Тот не слышит, тот продолжает, хари, хари, хари. Она говорит, ну хватит, хари, сколько можно, хари, давай, кушать нужно. Тут она заглянула ему в глаза, она увидела, что глаза у него... стеклянные. Она увидела, что его нет, что он в самадхи находится. Она подумала, привидение вошло в него. С криком, с ужасом помчалась в деревню и стала звать всех. Люди дорогие, соседи мои, моего мужа дух одержал. Дух вошел в моего мужа, спасите, помогите. И вся деревня сбежала. Как это водится в Индии, если что-то происходит, то сразу же, толпа сразу, и все смотрят. Так. Вся деревня пришла на берег и стали смотреть. Ну, хари, хари, хари, хари. Хари, хари, хари, хари. И вдруг его сосед, друг, у него был друг, он подумал, надо его спасти, надо ему помочь. Так или иначе, как-то нужно выгнать этого привидения из него, нужно мантру ему шепнуть на ухо. Этот сосед подбежал к нему, тот пляшет, хари, хари. И сосед дотронулся до него и стал шептать мантры. Когда он дотронулся до него, у него волосы встали дыбом. Слезы потекли из глаз. И он закричал, хари. И он бросился к односельчанам и стал каждого дотрагивать. Скоро вся деревня плясала, хари, хари, хари, хари. А Господь Чайтанья сидел и думал, надо же, как хорошо. Весь мир сошел с ума. Потому что это то, что хотел сделать Господь Чайтанья. Здесь он провел первый эксперимент. Так, каким образом дать людям Кришну? И в конце концов Господь Чайтанья дошел до Бхубанешвара. И Бхубанешвар – это обитель Господа Шивы. Господь Шива сторожит вход в эту даму. На самом деле, в любой святой даме есть Дамешвара. И Дамешвара – это Господь Шива, который не пускает сюда атеистов. Теперь можно сказать, что мы тут делаем с вами. И почему мы сюда попали. Так или иначе, мы как-то обманули Господа Шиву. Мы миновали Бхубанешвар. Или, может быть, потому что все-таки мы не совсем атеисты, это другая причина, почему мы оказались здесь. Но в свое время Кришна, когда Господь Шива предался ему, в книге о Кришне рассказывается эта история о том, как Кашираджа некогда был разбит Кришной. Кришна в своих походах завоевал царство Кашираджа, и, соответственно, Каширадж вернулся к себе и стал совершать аскезу. И он стал просить Господа Шиву, чтобы тот явился. Суровую аскезу. В конце концов, Шива Ашутош. И говорится, что в сущности удовлетворить Шиву очень легко. Сейчас я вам расскажу секрет. Нужно взять всего лишь навсего один листок бель-3. Их там продают много. Около любого храма Господа Шивы. Немножко воды из Ганги. Подойти, поднести Господу Шиве этот листок. Налить немножко воды. И Господь Шива сразу же исполнит любое ваше желание. Любое. Представьте себе. Любое ваше желание. Проблема в том, что Господь Шива дает два вида благословений. Один вид благословений называется сакапата, а другой нишкапата. Сакапата значит какие благословения? Материальные. Капата что значит? Обман, да, лицемерие. Сакапата значит, он дает благословение, но при этом он обманывает человека. Есть другие благословения, которые называются нишкапата. Нишкапата, что это за благословение? Духовное. Духовное. Ну, в общем, заучено, брамачари отвечают. Но суть в том, что Шива может обмануть. И когда он дает материальные благословения, он обманывает. И когда, в конце концов, Шива предстал перед Кашираджем, Каширадж стал его просить, чего ты хочешь? Спросил Шива. И Каширадж сказал, я хочу одного. Я сейчас иду войной на Кришну. Я хочу, чтобы ты был вместе со мной. И чтобы мы вместе пошли войной на Кришну. Потому что если мы пойдем войной на Кришну, то мы его завоюем. На самом деле, ачарьи объясняют, что у Шивы есть очень сложное служение. Самое сложное служение из всех. Поэтому он так дорог Кришне. Кришна поручил ему одно служение. Как по-вашему, какое? Помогать атеистам. Помогать атеистам. Какие есть еще варианты? За Тамагуну. За Тамагуну отвечает. Сложное служение. Освобождать падшие души. Давать благословение против Кришны. Нет. Гораздо более сложное служение. Там говорили еще сражаться. Сражаться с Кришной. Нет. Нет. У него самое сложное служение. Кришна поручил ему играть роль Бога в этом мире. Для глупых людей, для людей, которые хотят поклоняться дешевому Богу, Господь Шива – Бог. И когда люди обращаются к Богу за материальными благословениями, то исполняет их кто? Шива. На самом деле Шива играет эту сложную роль, ему нужно играть роль этого милостивого Бога, который все просьбы исполняет. Какой-нибудь человек в церкви ставит ему свечку и говорит, Господь, излечи меня. И Шива говорит, хорошо, татасту. Шива, конечно. Потому что Шива играет здесь роль Бога. Потому что Кришне, представьте себе, тогда бы Кришне пришлось исполнять все эти желания. Зачем он это будет делать? Ему это делать ни к чему. И, соответственно, Шива сказал, татасту, будь по-твоему. Если ты хочешь этого, я буду сражаться вместе с тобой. И Кашираджа вышел с войском полной уверенности, исполненной гордости. На белом коне, на колеснице своей впереди. И он сказал, эй, Кришна, иди сюда. Сейчас мы быстро с тобой расправимся. И Кришна сказал, посмотрим. И он поднял свой указательный палец. И тотчас же диск появился на этом пальце. И диск этот сорвался с этого пальца и полетел. Этот диск снес голову Кашираджи. И от Кашираджи ничего не осталось. И диск этот полетел дальше в Варанаси и стал разрушать город этого Кашираджи. Разрушил весь город. И когда он разрушил весь город, диск этот помчался за Господом Шивой. И Шива стал убегать, а диск этот за ним. И Шива в конце концов взмолился и бросился в ноги Кришне. И стал просить у Кришны, Кришна, спаси. Кришна, я ж твой друг. Кришна говорит, где ты раньше был? Да? Почему ты стал сражаться против меня? Кришна стал его отчитывать. И Шива говорит, ну, бес попутал, прости. Все бывает. В конце концов, я ради служения тебя это делал, потому что ты мне сказал все желания исполнять. Он попросил меня, я должен был исполнить его желание. Спаси. Тогда Кришна сказал, хорошо. Я доволен тобой, потому что ты искренне предался мне. Я верю тебе, что ты мой друг. И поэтому я дам тебе одно благословение. Благословение это ты никогда раньше не получал. Я разрушил твой город, город, где ты любишь жить. Кто-то из вас был в Варанаси? Анандагавинда, да. Варанаси – это особое место. Там действительно можно ощущать присутствие Господа Шивы. Говорится, что когда человек умирает в Варанаси, в Каше, в Бенарисе, то сам Господь Шива шепчет ему на ухо имя Господа Рамы, чтобы он вспомнил в этот момент святое имя. Так что, если соберетесь умирать, и если так или иначе у вас не получится умереть во Вриндаване, то можно умереть в Каше. Но Кришна сказал: я дам тебе место еще лучше. И он начал описывать Джаганнатха-пури. Он стал говорить, что на берегу океана есть это Судурлаба Кетра, или дама, которую очень трудно достичь. И в этой даме моя милость безгранична. В этой даме, если кто-то спит, то его сон – это все равно что? Дандава. Нет, не дандава. Его сон все равно что самадхи. Каждый раз, когда вы в пури засыпаете, вы в самадхи впадаете. Когда просто кто-то ложится, даже не спать, а отдыхать, то это дандават. Когда просто человек какую-нибудь сплетню говорит в пури, то Кришна принимает это как стути, как прославление Кришны, как молитву. То есть в следующий раз, когда вы будете там сплетничать, вы знаете, прославляйте Кришну. Поскорее. Кришна стал описывать Шиве пури. Он сказал, что в этом пури даже рыбу, если вы едите, то рыба – это просад. Но это не отменяет 4 регулирующих принципов. Даже в пури. Сказал, что милость моя безгранична. Все благословения человек может получить в пури. И я даю тебе особое место. Ты будешь сторожить вход в эту даму. В Бубанешвари, в Камравани, где растет одно манговое дерево. Говорится, что когда-то там рос сад, и этот сад состоял из одного мангового дерева. Это манговое дерево раскинулось на километры вокруг. И там, в Камравани, я дам тебе твою вечную обитель. И там ты всегда будешь находиться у входа в эту раковину. И всегда ты будешь сторожить и охранять меня. И тогда Шива заплакал. Шива сказал: спасибо тебе большое за то, что ты дал мне эти благословения, но мне этого мало. Я не хочу находиться в Бубанешвари, я хочу в самом Пури быть. Можно маленькое место где-то в Пури. В Бубанешвари ладно, но в Пури маленькое место. Тогда Господь Кришна сказал: хорошо, 5 храмов будет у тебя в Пури. Это какие храмы, кто знает? Ямешвара. Ямешвара, еще какие? Локанат, еще какой? Джамбешвара. Так или иначе, есть 5 основных храмов Господа Шивы в Пури, которые сторожат храм Господа Джаганнатхи. Бубанешвар – это его вечный обитель. И Бубанешвар говорится, в Скандапуране говорится, что в Бубанешваре 10 миллионов храмов Шивы. Теперь, сейчас я сомневаюсь, что в Бубанешваре жило 10 миллионов человек. Но раньше там было 10 миллионов храмов Шивы. И до сих пор люди говорят, что какое бы здание ни строилось, какой бы дом там ни строился, когда роют фундамент, находят Шивалингом. Наверняка. 1, 2, 3. Когда не так давно осушали Биндусаровар. Биндусаровар – это пруд, большое озеро в Бубанешвари, то там нашли десятки шивалингамов на дне этого пруда. И до сих пор там сотни храмов Господа Шивы. Но самый главный храм Господа Шивы – это храм Лингараджа. Говорится, что шивалингам, который находится там, это царь всех линг. Это огромная линга, огромной высоты. Но храм этот особенный, и в нем есть своя тайна. Когда Господь Чайтанья зашел в этот храм, он стал танцевать в экстазе в полном. И после того, как он вышел, преданные встретили его, поселили его в каком-то доме, принесли ему просад, накормили. И Господь Чайтанья стал говорить: я был бы абсолютно счастлив, если бы я получил просад от Господа Шивы. И в этот момент зашел какой-то браман и принес ему просад от Господа Шивы, и Господь Чайтанья съел этот просад от Господа Шивы. Теперь следом за этим преданные окружили Господа Чайтанья и стали говорить: Господь, что ты делаешь? В Пуранах говорится, что простаты от Господа Шивы есть нельзя. Ни в коем случае, никогда. Если вы пойдете в какой-нибудь храм Господа Шивы, вам будут предлагать там эти листья беля. Никогда не ешьте их. Пуранах говорится, нельзя есть. Но Господь Чайтанья съел просад от Господа Шивы. Почему? Его преданный. Он считал его преданным. Да, почти правильно. На самом деле этот храм Лингараджа, в нем есть одна тайна. В этом храме есть этот лингам. Обычно храмы Господа Шивы венчают что? Трезубец. Трезубец. Трисул Господа Шивы. А храмы Господа Вишну венчают что? Чакра. Кто-то был из вас в Бхубанешваре? Да. Что венчает храм Лингараджа, не видели? Чакра и трезубец вместе. В храмах Господа Вишну находится кто обычно перед самим алтарем? Гаруда. Гаруда. Гаруда Стамба. А в храмах Господа Шивы кто? Нанди. В храме Лингараджа на одной стамбе, на одной колонне находятся вместе Гаруда и Нанди. И лингам, которому поклоняется в храме Лингараджа, внутри этого лингама кто находится? Вишну. Шалаграма Шива, совершенно верно. Это Харихара. Это совместное воплощение Господа Шивы и Господа Кришны. Когда они вместе слились, и когда этому лингаму предлагают просад, то сначала предлагают просад кому? Вишну. Да, Шалаграма Шиле. Сначала жрец подносит этот просад Шалаграма Шиле и произносит Гопал мантру, а потом остатки этого относит Лингараджу. По традиции, сначала в Бхубанешваре предлагали просад Ананта Васудеве, и потом приносили в Лингараджу. Но сейчас это делают там же, в самом Шива Лингаме. И когда этот браман спросил у Господа Чайтаньи, почему ты съел просад? Господь Чайтанья сказал, что на самом деле просад от Господа Шивы есть нельзя. Говорится, что если человек возьмет что-то от Господа Шивы, то вся его жизнь будет разрушена. Если человек принимает что-то от Господа Шивы, вся жизнь его разрушается. Если человек приходит в храм Господа Шивы и одну пылинку уносит на своих стопах, то вся жизнь его будет разрушена. Хари Кришна. Тем более нельзя есть просад от Господа Шивы. Но Господь Чайтанья объяснил, что на самом деле, если видеть в Господе Шиве преданного Кришны, то тогда просад его принимать можно. Он рассказал историю. Эта история рассказывается в Дармотара Пуране. Это история про одного преданного Господа Вишну. И на самом деле природа преданности заключается в том, что я принимаю дары только от того, кому я поклоняюсь. Люди в наше время неразборчивы. Они думают, что неважно, откуда пришел дар. Главное, что пришел. Но они не понимают, что с каждым даром к нам приходит карма. И очень важно проявлять целомудрие в этом отношении. Мы должны принимать вещи только из нужного источника. И, соответственно, преданные Господа Вишну, они отличаются этим. Как в Канчипурам, на юге Индии, есть город. Этот город разделен на две половины. На Шива-Канчи и на Вишну-Канчи. И в Шива-Канчи находятся храмы Господа Шивы, а в Вишну-Канчи находятся храмы Господа Вишну. Так вайшнавы, шри-вайшнавы, которые живут в Вишну-Канчи, я встречал одного человека, он говорил, я прожил 70 лет в Канчипурам, в Вишну-Канчи. Я ни разу не заходил на другую сторону, где храмы Шивы находятся. Не то, что зайти в эти храмы. То есть вайшнавы, они очень с большой осторожностью иногда относятся к Господу Шиве. Но на самом деле наша сиддханта заключается в том, что вайшнаванам яташамбу, что Господь Шива самый лучший, самый верный вайшнав, преданный слуга Господа Кришны. И, соответственно, Господь Чайтанья рассказал историю. Послушайте внимательно эту историю про брамана Вишваксену. Этот Вишваксен, он путешествовал по святым местам, и однажды он пришел в какую-то деревню, и он сидел, отдыхал в лесу. Там был небольшой храм Господа Шивы рядом. И в этот момент к нему подошел юноша, и юноша стал просить у него, «Ты знаешь, у меня обед, я каждый день поклоняюсь Господу Шиве. И Шивалингам находится тут, но сегодня у меня болит голова, сегодня я полностью в тамасе». Поэтому я вижу, ты хороший браман, иди и поклонись за меня Господу Шиве. Вишваксена стал ему говорить, как я могу ему поклоняться? Я Вишну поклоняюсь. Я все принимаю только от Вишну. Я поклоняюсь Вишну, Васудеве, Нараяне, в разных экспансиях, Кришне. Я не могу поклоняться Господу Шиве. И тогда этот сын, юноша, он был сыном главы местной деревни, а деревня была в джунглях, и там жили разбойники. Он вытащил меч и сказал: не хочешь поклоняться, сейчас голову тебе отрублю. Тот понял, что за дела такие вообще? Поклоняйся, не поклоняйся. Сказал: выбирай, вот, пожалуйста, у тебя выбор есть. Либо ты пойдешь и будешь поклоняться, либо... И тот подумал: ну ладно, как-нибудь я... Как-нибудь что-нибудь мы придумаем. Он зашел в этот храм, он увидел Шива Лингам. И он вспомнил, что Шива отвечает за Тамагуну. Он подумал, что за Тамагуну также... Кто уничтожает Тамагуну? Кто уничтожает Тамагуну? Нарисимхадев. Так, Нарисимхадев разрывает Тамагуну. Он подумал... В конце концов, Нарисимхадев находится в сердце Шивы. Иначе, кто там еще находится? Поэтому я буду поклоняться ему, как Нарисимхадеву. Он увидел этот Шива Лингам, он вспомнил историю седьмой песни Шримад Бхагаватам, как Нарисимхадев появился откуда? Из колонны. Так, он стал всматриваться в Шива Лингам и увидел Нарисимхадева внутри. И он произнес мантру Нарисимхи. Ом Нарисимхай Намаха. А этот юноша стоял за храмом и слушал. И он увидел, что тот делает пуджу и при этом поклоняется Нарисимхадеве. Он подумал: негодяй какой. Он поклоняется моему Шиве, моего Иштадевати, и при этом произносит мантры Нарисимхи. Он порвался в храм, вытащил свой меч, уже готов был отрубить ему голову. В этот момент Нарисимхадев вырвался из Шивалингама и растерзал этого негодяя. Это счастливый конец этой истории. И, соответственно, до сих пор этот Шива Лингам есть, из которого Нарисимхадев появился. Этому Шива Лингаму поклоняются в Южной Индии, он до сих пор есть. И, соответственно, Господь Чайтанья сказал, что можно поклоняться Шиве. И нужно поклоняться Шиве, если видеть в нем лучшего преданного Господа Вишну, лучшего друга Господа Вишну. И, соответственно, Господь Чайтанья, он поклонился Лингараджу как вайшнаву, но сердце его рвалось в Пури. И чем ближе он приходил к Пури, тем сильнее билось его сердце. В конце концов, они дошли до сюда. И здесь они остановились, чтобы омыться. А рядом находится храм Капатешвара Махадева. Капатешвар Махадев – это Шива, который принял облик голубя. Капатешвара – это значит повелитель голубей. Рассказывает историю, что однажды Шива пришел сюда, и Парвати пришла. И Парвати, она приняла образ голубицы. Голубки. И так как Парвати приняла образ голубки, то, соответственно, Шива принял образ голубя. И они стали играть друг с другом, плясать друг вокруг друга. Вот. И в этот момент Шива, когда он находился в этом образе, в этом облике, вдруг Шива, находясь здесь, и я желаю вам того же, если вы как следует постараетесь, то это может случиться с вами. Вдруг в этот момент Шива увидел духовный мир. Здесь, во Вриндаване. Извиняюсь, в Джаганнатхапури. Это на самом деле уникальное качество Вриндавана Дамы. Одно из доказательств того, что Джаганнатхапури не отличен от Вриндавана, заключается в том, что во Вриндавана Даме, если вы, а вы все отправитесь туда, во Вриндавана Даму, если вы будете как следует молиться, то иногда, и великие преданные описывали эти явления, иногда происходит то, что называется спурти. Спурти – это мгновенное проявление дамы, когда материальная оболочка вдруг снимается, и человек видит духовный мир. Он видит землю из камня Чинтамани, он видит, что все деревья – это кальпа-врикша, он видит драгоценные камни, которые разбросаны по земле, он видит плоды духовного мира, он видит духовный мир. Кто-то из вас видел духовный мир во Вриндаване? Нет? Ни у кого спурти не было? Но смысл в том, что Вриндаван, и только Вриндаван, никакое другое место не может давать это спурти, никакое другое место не может давать непосредственный опыт духовного мира. И, соответственно, Шива, когда он находился здесь, и когда он плясал в образе голубя, вдруг он увидел духовный мир. Эта материальная оболочка, которая покрывает тонким слоем даму, ушла, и он увидел, что земля тут из камня Чинтамани, и что все деревья – это деревья желаний. И что все пастушки – это кто? Гопи. Гопи. Сладко сказал. И что все здесь поклоняются Кришне. Когда Шива увидел это, и в честь этого, соответственно, построен этот храм в честь этого явления. И когда Господь Чайтанья зашел в храм Капатешвара Махадевы, его охватил экстаз. И он отдал свою данду. И данду его, вернее, данду его нес до этого Джагадананда. И Джагадананда отдал данду Нитьянанде и сказал, мне нужно пойти за водой. Господь Чайтанья там в экстазе танцует, но потом он придет, его нужно будет омыть как-то. Господь Чайтанья танцевал, он не видел ничего. Джагадананда ушел за водой, а Нитьянанда сел под деревом. И он взял данду, поставил ее перед собой и стал смеяться. Долго-долго смеялся. И он стал вертеть ее, и потом он стал разговаривать с этой дандой. Как бы... Он стал говорить, что за глупость такая? Я ношу Господа в своем сердце, а Господь должен тебя носить. Ты что о себе думаешь? И ему так смешно стало, что он взял эту данду. Я об колено свое сломал на три куска. И говорится, что он смог это сделать только потому, что он Баларам, потому что у него много силы. На самом деле сломать ее не так-то просто. Правда, это эко-данда. Он сломал эти три куска и бросил их, и стал смеяться. И сидел, и смеялся. И тем временем Джагадананда пришел с водой из этой реки с кувшином и увидел, что данду, который поручили Господу Нитьянанду, лежит разломанный на трех кусках. Он сказал, что случилось? Кто сломал эту данду? И Нитьянанд посмотрел и сказал, даже травинка не шелохнется без боли Господа. Тот, кто принял данду, тот ее и сломал. Джагадананда сказал, ну все понятно, ладно, все с тобой ясно. Он взял эти обломки и пошел к Господу Чайтанье. Господь Чайтанье как раз вышел из храма, он был полностью пьяный. И Джагадананда, он взял эти обломки и бросил перед Господом Чайтанье. Господь Чайтанье посмотрел на обломки, а то, что осталось одна, и спросил, что такое? Вы с кем-то подрались, что ли? Почему моя данда сломалась? Что вы сделали с дандой? Джагадананда сказал, спроси у этого Авадута, я не знаю, что он с ним сделал. Нитьянанда сказал, Господь, ты сам сломал эту данду. Разве ты не помнишь, мы в экстазе танцевали с тобой, и когда ты в экстазе танцевал, я бросил данду, и ты упал на данду, и данда сломалась. Я тут ни при чем. Господь Чайтанья нахмурился. Он сказал, у меня ничего нет. Единственное мое богатство была эта данда, и ту сломали. Взял эту данду и бросил ее в реку. До сих пор она где-то там находится. Если будете нырять, может быть, вы найдете ее где-то там, обломки этой данды. Бросил ее в Ямуну. Он сказал, в данде все полубоги находятся. Я нес с собой это богатство, они у меня сломали. Теперь ачарьи по-разному объясняют эту лилу. Одни говорят, что первое, что сделал Господь Нитьянанда, это сломал эко-данду на три данды. Потому что он подумал, что такое, что за дела? Почему Господь Чайтанья принял эко-данду? Эко-данда что значит? Майявада. Майявада. Что значит майявада? Единство. Все едино, да. Правильно. И данда, соответственно, одна. Все едино. И поэтому Господь Нитьянанда взял и сломал ее на три части. Ну, вроде лучше, потому что из эко-данды она в три данду превратилась. Но потом он подумал, зачем Господу данда? Какой смысл Господу таскать данду? Данду таскают саньяси низшего порядка. И поэтому он сказал, нужно выбросить эту данду. И таким образом случилась эта лила. И с тех пор эту реку называют Данда Банганади. Та река, где сломали данду. А Господь Чайтанья внешне обиделся. Внешне Господь Чайтанья стал кричать на Господа Нитьянанду и говорить... Не хочу ничего знать. У меня была только одна данда, и ту вы не уберегли. И на самом деле этим гневом Господь Чайтанья хотел показать, что никто не должен нарушать принципов. Что принципы очень важны, что закон очень важен. И саньяси он должен ходить с дандой, поэтому, соответственно, никто не должен ломать его данду. Вот. Но на самом деле есть еще другая сокровенный смысл у этой лилы. Господь Чайтанья хотел оказаться один перед Господом Джаганнатхой. И он оставил всех своих спутников. Он сказал, что так как вы не уберегли мою данду, я пойду один. И отсюда он помчался к Господу Джаганнатхе один. Отсюда он добежал до Адхараналлы. И отсюда, на самом деле, если присмотреться, можно уже увидеть купол, храм Господа Джаганнатхи и чакру на этом храме. И отсюда, когда Господь Чайтанья бежал, он кричал, он произносил стих: «О Гопал, о пастух, ты смеешься надо мной, ты улыбаешься мне с этого купола, ты оттуда, ты манишь меня к себе, ты похитил мое сердце». Господь Чайтанья бежал всю дорогу до Джаганнатха-пури. И когда он дошел до Адхараналлы, до этого моста, который мы с вами проезжали, он упал в Дандавате. И всю дорогу до Адхараналлы он падал в Дандаватах, поднимался и снова падал, поднимался и снова падал. И таким образом дошел до Господа Джаганнатхи. Потому что каждое мгновение для него было «Югая там не мешана, Чакшуша правришая там, Шуньяя там джагат сарвам говинда вирахина не». Вот это то, как нужно идти в храм. Когда у нас будет такое же желание, как у Господа Чайтаньи, такая же жажда получить Господь, даршан Господа Джаганнатхи, то мы с вами сможем его получить. Вот. Такая лила случилась здесь. И здесь Горгавинда Махарадж хотел сделать ашрам. И Шиварам Махарадж помог купить эту землю, приобрести этот ашрам. И один из учеников Горгавинда Махараджа, Шичинандан Прабу, замечательный преданный, возглавляет этот ашрам, его сейчас нету здесь. И на открытии этого ашрама был один удивительный саду, святой, который до сих пор поклоняется божествам Шри Шри Рады Мадавы, которым поклонялся Бхактивинод Такур. Вот. И если вы как следует погрузитесь здесь, в атмосферу этого места, я уверен, вы сможете почувствовать духовный мир здесь. Потому что он тут. Мы уже с вами находимся в духовном мире. Сила Прабхупада ки! Джай! Сила Горгавинда Махараджа ки! Джай! Гоура Премананде! Шри Чайтанья Махапрабху ки! Джай! Нитьянанда Прабху ки! Джай! Данда Банга Нади ки! Джай! Бхаргава Нади ки! Джай! Гоура Премананде! Окей. Это Ганга, это Ямуна. Сначала матаджи могут искупаться в Ямуне, Прабху в Ганге, потом можно поменяться местами. Мы еще в какое-то место поедем? А потом мы зайдем в Сакши-Гопал, потому что считается, что паломничество в Джаганнатха-пури не является полным, если человек не зашел в храм Сакши-Гопала. Нам обязательно нужно заехать в Сакши-Гопал.